Лес снова сомкнулся над этой утраченной надеждой. Вот уже несколько дней караван встречал на своем пути одни лишь руины, не представлявшие интереса. Живая и мертвая, словно русло реки, королевская дорога вела теперь только к развалинам, которые точно кости скелетов остаются после переселения народов и военных походов. В последней деревне искатели дерева говорили об огромном строении Тимиан, расположенном на горном хребте между камбоджийскими путями и неизведанной частью Сиама, в районе Маи. Несколько сотен метров барельефов. Если это правда, не придется ли им там испытать безысходные танталовы муки? Из стен Ангорвата не вынешь ни единого камня, — говорил Перкен. Тут и сомневаться нечего. Липкий нестерпимый пот заливал лицо Клода и все его тело. И хотя в этом лесу, где раз в год проходил какой-нибудь жалкий обоз, груженный дешевыми бусами, которые туземцы обычно выменивают на лаковые палочки и дикий кардамон, жизнь его ничего не стоила. Он все-таки не думал, что бандиты без особой надежды на богатую добычу осмелятся напасть на вооруженных европейцев. Правда, бандиты эти, возможно, знают, где находятся храмы. Однако тревога не покидала его. «Усталость, что ли?» — подумал он, и в то же время понял, что взгляд его уже несколько минут, блуждавший по кронам деревьев на холме, показавшимся в просвете, следит за дымом от костра. А до этого в течение нескольких дней им не попадалось ни одного человеческого существа. Туземцы тоже увидели дым. Тянув головы в плечи, словно перед лицом неминуемой катастрофы, они следили за ним взглядом. Ветра не было, и все-таки до них донесся запах горелого мяса. Животные встали. «Дикие кочевники», — молвил Перкен. «Если они жгут своих покойников, то все собрались там». Он достал свой револьвер. «Но если они напали на след...» Он уже входил под сень листвы. Клод не отставал от него ни на шаг, опасаясь пиявок, которые уже начали присасываться к их одежде. Они шли плечом вперед, прижав руки к телу, молча сжимая пальцами револьвер. Потому как внезапно поредела листва, отчего лес окрасился в желтые тона, Клод угадал, что близка поляна. Противоположная сторона леса блестела на солнце, словно водная гладь. Над ней возвышались тонкие пальмы, поверх которых по-прежнему медленно поднимался ввысь тяжелый столб дыма. «Главное, не выходите из-под прикрытия деревьев», — тихо сказал Перкен. Они шли на шум приглушенных криков. Клод снова почуял запах горелого мяса. Как только представилась возможность, он раздвинул ветки. Над линией мешавшего ему кустарника проплывали, странно подрагивая, головы с толстыми губами и слепящие наконечники копий. От заунывного протяжного пения колыхалось вокруг листва. Посреди поляны от приземистой башенки, сооруженной из чистокола, поднимался густой белый дым. На вершине ее, на фоне неба, вырисовывались четыре головы буйволов из дерева с огромными рогами в виде лодок. Опершись на древко отсвечивающего копья и наклонясь над костром, желтый воин, совсем голый, с поднявшимся членом, глядел вниз. Из своего укрытия Клод взирал на этот спектакль, словно прикованный к нему глазами, руками, листьями, которые он ощущал даже через одежду, и тем паническим чувством, которое охватывало его, когда он был ребенком, при виде живых змей и ракообразных. Перкен двинулся назад. Клод поспешно распрямился, держа наготове револьвер. Как только стих хруст веток, в наступившей тишине снова зазвучало протяжное пение, становившееся по мере того, как они удалялись, все глуше. Они вернулись к своему каравану. «Эй, в путь! Да поживее!» — в ярости приказал Перкен. Повозки торопливо тронулись. Скрип их колес болью отзывался в каждом мускуле Клода. Порой между деревьями снова появлялся неподвижный столб дыма, Завидев его, туземцы пытались ускорить ход своей скотины, скорчившись над дышлом повозки, будто объятые священным ужасом. Иногда по другую сторону лощины виднелись огромные уступы оранжевых утесов, окруженные лавиной подступавших к ним деревьев. Они блистали на фоне неба, лазурь которого едва померкла. Как только новая прогалина давала им возможность оглядеться, все взоры устремлялись к вершинам далеких деревьев. Они боялись обнаружить новый огонь. Однако ничто не тревожило неподвижную синь небес и плотную массу листвы, над которой, точно над вытяжной трубой, подрагивал, стремительно накатывая могучими волнами горячий воздух. День, ночь, день, ночь. И вот, наконец, последняя деревня, дрожащая в малярийной лихорадке, затерявшаяся во всеобщем распаде под невидимым солнцем. Порою виднелись горы, все ближе и ближе. Низко растущие ветки ударяли по крышам повозок, словно по барабану, но даже само это прерывистое похлестывание тоже будто разлагалось в такой жарище. Удушливому воздуху, поднимавшемуся от земли, могло противостоять лишь утверждение последнего проводника. Памятник, к которому они теперь идут, украшен скульптурной резьбой. Обычное дело. Даже сомневаясь в этом храме, в каждом из тех, к которым они шагали, Клод ухитрялся хранить веру в них. В целом, правда, не совсем твердую, она основывалась на логических выводах и таких глубоких сомнениях, что он ощущал их почти физически, словно его глаза и нервы выражали протест против надежды, которую он питал, против обещаний, которые ни разу еще не сдержала эта призрачная дорога. Наконец они подошли к стене. Взор Клода начинал привыкать к лесу, подойдя довольно близко и уже различая сновавших по камню сороконожек. Он увидел, что проводник, оказавшийся искуснее всех предыдущих, привел их к чему-то осевшему, что не могло быть ничем иным, кроме старинного входа. Как и возле других храмов, здесь путь преграждало беспорядочное переплетение тростника. Перкен, теперь уже изучивший растительность, окружавшую памятники, указал туда, где скопление тростника было не таким густым. Плиты. Они наверняка вели к святилищу. Возчики принялись за работу. Шелестом сминаемой бумаги срезанный тростник рядами ложился направо и налево, из земли торчали лишь концы, яркую белизну которых подчеркивал окружающий сумрак. То была сердцевина скошенных под корень стеблей. «Если и этот храм окажется без резьбы и статуй, — думал Клод, — что нам остается? Ни один возчик не пойдет с нами. С Перкеном, Боем и со мной, в Тамиан. С тех пор, как мы встретили дикарей, у них одно желание — бежать. А втроем как справиться с двухтонными глыбами больших барельефов? Неужели и статуй нет? Хоть бы немножко повезло. Все это до того глупо и смахивает на историю с искателями кладов». Он оторвал взгляд от сверкающих ножей и посмотрел на землю. Срезы тростников уже потемнели. Взять бы самому нож и размахивать им изо всех сил. У него это наверняка получится лучше, чем у крестьян. Эх, широкий взмах косой по тростникам. Проводник тихонько тронул его, чтобы привлечь внимание. После того, как упали последние стебли, можно было различить отгороженные камнями испечленные уцелевшими тростинками глыбы, которые образовывали вход. Они были совершенно гладкие. Да, и на этот раз опять без скульптурной резьбы. Проводник улыбался, продолжая показывать пальцем. Никогда еще Клод не испытывал такого желания ударить. Стиснув кулаки, он повернулся к Перкену, тот тоже улыбался. Дружеские чувства, которые питал к нему Клод, обернулись вдруг бешеной яростью. Между тем, следуя общему направлению взглядов, он повернул голову. Вход, который, безусловно, был когда-то монументальным, начинался перед стеной, а вовсе не там, где он его искал. И все эти люди, свыкшиеся с лесом, смотрели на один из его углов, похожий на пирамиду, возвышавшуюся над обломками и несущую на своей вершине хрупкую, но совершенно невредимую фигуру из керамики с диадемой, вылепленной с поразительной точностью. Сквозь листья Клод различал теперь каменную птицу с распростертыми крыльями и клювом попугая. Широкая солнечная полоса упиралась в одну из ее лап. Гнев Клода сразу улетучился, растаял в этом крохотном сияющем пространстве, а самого Клода затопила радость. Он испытывал глубочайшую признательность, неизвестно кому, веселость, на смену которой тотчас пришло глупое умиление. Ничего уже не опасаясь, весь во власти скульптуры, он ринулся к воротам. Перемычка рухнула вместе со всем, что над ней было, но ветки, которые прижали уцелевшие косяки, переплелись, образовав свод, узловатый и в то же время гибкий, сквозь который и солнце не могло пробиться. Через тоннель над обвалившимися камнями, почерневшие углы которых, расположенные против света, переграждали путь, протянулся занавес из постеницы, нежных растений, изрезанных сочными прожилками. Перкин разорвал его, и полилось смутное сияние, в котором можно было различить только треугольные листья агавы, похожие на осколки зеркала. Держась за стены, Клод одолел этот переход от камня к камню и вытер ладони о брюки, чтобы избавиться от ощущения сырости, возникшего из-за моха. Ему вспомнилась вдруг стена с муравьями, как тогда сияющее отверстие, забитое листьями, растворилось, казалось, в тусклом свете, снова завладевшим своей прогнившей империей. Камни, камни, некоторые плашмя, но в основном все углом вверх, строительная площадка, которую заполнили джунгли. Куски стены из фиолетовой керамики, одни с резьбой, другие гладкие, откуда свисали папоротники, на некоторых красные следы огня. Прямо перед ним барельефы древних времен, слишком индианизированные. Клод подошел к ним вплотную, но очень красивые, окруженные когда-то отверстиями, наполовину скрытыми теперь стеной из обвалившихся камней. Он решился бросить взгляд дальше. Наверху три разрушенные башни, от них осталось не больше 2 метров над землей. Три обрубка торчали над такими немыслимыми руинами, что на них прижилась лишь карликовая растительность. Казалось, ее нарочно воткнули в эти обломки. Желтые лягушки не спеша покидали насиженные места. Тени стали короче, невидимое солнце поднималось в небе все выше. Никакого ветра не было, но недвижное дуновение, нескончаемая дрожь колыхали последние листья. Жара. Упал оторвавшийся камень, погремев 2 раза. Сначала глухо, затем звонко, вызвав тем самым в сознании Клода слово «необычно». Но более чем эти мертвые камни, которые едва оживлялись сновавшими лягушками, никогда не видевшими людей, более чем этот храм, раздавленный тяжестью необратимого забвения, более чем скрытое неуемное буйство растительной жизни на эти руины и ненасытные растения, которые замерли, казалось, в испуге, словно поверженные в ужас существа, давило что-то нечеловеческое, вселяя тревогу мертвой хваткой, державшую, как бы охранявшую эти застывшие навеки фигуры, распростертые над царством сороконожек и прочих никчемных тварей. Мимо него прошел Перкен, и сразу этот мир морской бездны, подобно выброшенной на берег медузе, утратил всякую жизнь, оказавшись вдруг бессильным перед лицом 2 белых мужчин. «Пойду за инструментами». Тень его исчезла в туннеле, где повисла оборванная постенница. Похоже, что главная башня рухнула целиком только с одной стороны, ибо 3 ее стены все еще стояли в самом конце большого нагромождения камней. Между ними земля как-то была раскопана глубоко, сюда вслед за сиамскими поджигателями приходили, видно, туземцы, искатели кладов. Посреди этой ямы возвышался островерхий термитник серого цвета, наверняка заброшенный. Вернулся Перкен с пилой для металла и палкой в руках. Из его левого кармана, оттянутого тяжестью, торчал молоток. Взяв камнелом, он насадил его на рукоятку. Свай остался в деревне, как я ему велел. Клод уже схватил пилу, никелированное оправо которой блестело на фоне темного камня. Но возле одной из стен, рухнувшей уступами, до барельефа, который можно было дотянуться, он остановился в нерешительности. «Что с вами?» — спросил Перкен. «Идиотизм какой-то. У меня такое ощущение, что ничего не выйдет». Он глядел на этот камень, словно видел его впервые. Ему не давала покоя мысль о несоответствии между камнем и пилой, о невозможности всего задуманного. Смочив пилу, он ринулся на приступ. Пила со скрежетом вонзилась в керамику. При пятой попытке она соскользнула. Он вытащил ее из выемки. Одного зубца не хватало. У них было две дюжины лезвий, а глубина выемки пока еще не превышала и 1 сантиметра. Он бросил пилу и огляделся вокруг. На многих камнях, валявшихся на земле, остались фрагменты полустертых барельефов. До сих пор он не обращал на них внимания, сосредоточившись только на стенах. А может быть, те, что лежали скульптурной резьбой вниз, земле удалось сохранить? Перкен опередил его мысль. Он позвал возчиков, которые живо соорудили рычаги из молодых деревьев и начали переворачивать плиты. Камень медленно приподнимался, делая на одном из ребер поворот, и снова падал с глухим звуком «пам», являя сквозь сеть разбегавшихся во все стороны обезумевших мокриц очертания какой-нибудь фигуры. Оставшееся на земле углубление, чистое и гладкое, словно литейная форма, падала новая плита, и камни один за другим показывали свой лик, разъедаемый землей на протяжении целого века сиамских нашествий. Показывали его вопреки кошмару насекомых, дрожащие ряды которых, ломаясь на глазах, но сохраняя при этом благоразумие, устремлялись в лес, надеясь найти там защиту. И чем больше барельефы показывали свои источенные формы, тем больше Клод проникал с уверенностью, что унести можно лишь камни с одной из стен главного храма, оставшийся стоять. Украшенные резьбой с двух сторон угловые камни изображали двух танцовщиц. Сюжет был высечен на 3 поставленных друг на друга камнях. Самый верхний, если толкнуть его хорошенько, наверняка упадет. «Сколько, по-вашему, это стоит?» — спросил Перкен. «Обе танцовщицы?» «Да». «Трудно сказать, во всяком случае, больше 500 000 франков». «Вы уверены?» «Да». «Значит, пулеметы, за которыми он ездил в Европу, были тут, в этом лесу, который он так хорошо знал, в этих камнях. А если храмы в его районе? Быть может, они сулили ему гораздо больше, чем пулеметы. Нельзя ли, если он отыщет там несколько храмов, вмешаться в дела Бангкока и вместе с тем вооружить своих людей? Еще один такой храм — это 10 пулеметов, 200 винтовок». Завороженно глядя на памятник, он забывал о большом числе храмов без всяких скульптур. Он забывал о дороге. Ему грезились смотры со сверкающей линией солнца, играющего на стволах пулеметов, искры, вспыхивающего у точки прицела. А Клод тем временем велел расчистить землю, чтобы камень при падении не разбился о другой. Пока мужчины передвигали плиты, он разглядывал скульптуру. Одну из голов, губы которой чуть тронула улыбка, так обычно улыбаются все кхмерские статуи, покрывал тонкий мох голубовато-серого цвета, напоминавший пушок на европейских персиках. 3 мужчин толкнули ее плечом все разом, она пошатнулась и упала прямо на ребро, уйдя поэтому довольно глубоко в землю. Ее перемещение оставило на камне, где они стояли, 2 блестящие борозды, вдоль которых стройными рядами шествовали матовые муравьи, крайне озабоченные спасением своих яичек. Зато этот второй камень, верхняя часть которого теперь обнажилась, стоял не так, как первый. Он был вделан в еще не разрушенную стену, зажат между 2 плитами весом в 10 тонн. Высвободить его оттуда? Для этого пришлось бы повалить всю стену, и если камни скульптурных частей из отборной керамики с большим трудом, но все-таки можно было передвигать, другим, огромных размеров, предстояло оставаться на месте до тех пор, пока 10 веков или прорастающие на развалинах смоковницы не повергнут их наземь. Как это сиамцам удалось разрушить столько храмов? Ходили слухи о слонах, которые будто бы привязывали к этим стенам в большом количестве. Но слонов нет, поэтому придется отрезать или отбить этот камень, чтобы отделить скульптурную часть, с которой разбегались последние муравьи, от простой, вделанной в стену. Возчики дожидались, опершись о свои рычаги из дерева. Перкен вытащил из кармана молоток и зубило. Самое разумное было, конечно, очертить зубилом небольшой пласт в камне и отделить его. Он тут же принялся за дело. Но то ли он неумело обращался с инструментом, то ли керамика была слишком твердой, только отскакивали лишь маленькие кусочки, всего в несколько миллиметров толщиной. Туземцы же справятся с этим еще хуже, чем он. Клод не отрывал от камня глаз. Гладкий, крепкий, тяжелый, на фоне дрожащей листвы и солнечных бликов, исполненный вражды. Он уже не различал ни бороздок, ни керамической пыли. Последние муравьи ушли, не забыв ни единого из своих яичек. Камень этот стоял тут, упрямый, словно живое существо, равнодушный и, похоже, вовсе не собиравшийся сдаваться. В душе Клода зрел гнев, глухой и дурацкий гнев. Он уперся изо всех сил, толкнул плиту. Его отчаяние нарастало, ища выхода. Перкен, застыв с поднятым молотком, полуоткрыв рот, следил за ним взглядом. Этот человек, так хорошо знавший лес, понятия не имел о камнях. Ах, побыть бы с полгода каменщиком! Может, заставить тянуть за веревку всех мужчин разом? Пустое дело. Все равно, что скрести по камню ногтями. Да и как пропустить веревку? Меж тем под угрозу была его жизнь. Да, жизнь. Все упорство, напряжение воли, вся сдерживаемая ярость, что вели его через лес, наткнулись вдруг на эту преграду, этот недвижимый камень, вставший между ним и Сиамом. Чем больше смотрел он на него, тем больше проникался уверенностью, что не доберется до Тамиана с повозками. К тому же, разве камни Тамиана не похожи на эти? Желание победить терзало его ничуть не меньше, чем жажда или голод заставляло выступление сжимать пальцы на ручке молотка, который он только что вырвал у Перкена. От злости он ударил по камню, что было силы, молоток подскочил несколько раз, в тишине прокатился смешной, жалкий отзвук. Солнечный луч скользнул по блестящей поверхности раздвоенного, выгнутого конца молотка. Клод замер, пристально глядя в одну точку. Потом торопливо, словно опасаясь, как бы его идея не ускользнула, перевернул молоток другой стороной и снова ударил со всего размаху возле насечки, оставленной зубилом Перкена. Отскочил кусок в несколько сантиметров длиной. Клод тотчас бросил молоток и стал тереть глаза. К счастью, в них попала лишь керамическая пыль. Как только взгляд его прояснился, он достал из кармана темные очки и надел их, чтобы защитить глаза. Затем снова принялся стучать. Раздвоенный, выгнутый конец молотка оказался вполне подходящим инструментом. Он долбил керамику без всякого зубила и гораздо успешнее. После каждого удара отскакивала широкая чешуйка через каких-нибудь несколько часов. Надо было сказать туземцам, чтобы они срезали тростник, забивший все проходы. Перкен снова взялся за молоток. Расчищая дорогу, Клод несколько ударился вместе с возчиками, и теперь до него доносились четкие, быстрые, неровные удары, напоминавшие работу телеграфного манипулятора и перекрывавшие шум скошенного тростника, такого по-человечески беззащитного и тщетного в безграничном безмолвии джунглей в гнетущей жаре. Когда он вернулся, керамические чешуйки усыпали всю землю вокруг кучки пыли, цвет которой его удивил. Пыль была белая, а керамика — фиолетовая. Перкен повернулся, и Клод увидел выемку, такую же точно светлую, как пыль, и довольно широкую, ибо невозможно было долбить, попадая в одно и то же место. Он, в свою очередь, принялся стучать. Аперкен продолжал заниматься расчисткой дороги. Вести плиты будет нелегко, поэтому самое простое — перевернуть их с одной стороны на другую, убрав предварительно все камешки. Метр за метром дорога удлинялась, теперь уже тени на нее ложились вертикально. Стук молотка одиноко звучал в этом море света, отливавшем желтизной. Среди этих укорачивающихся теней и этой жары все более жгучей. Она не давила на плечи, а действовала подобно яду, расслабляя мало-помалу мускулы, высасывая силы вместе с потом, который струился по лицам и, смешиваясь с керамической пылью, образовывал под темными очками, как под пустыми глазницами, бороздки. Лоб стучал почти бессознательно. Так шагает человек, заблудившийся в пустыне. Его мысли расползались, подобно рухнувшему храму, отзываясь лишь на то исступление, с которым он начинал считать удары. Еще один, и так без конца. Распад леса, храма, всего на свете. Эти непрерывные удары молотка наводили на мысль о тюремной стене, о неустанной работе напильника. И вдруг пустота. Все вдруг сразу ожило, вернулось на свои места. Казалось, будто то, что окружало Клода, рухнуло на него. Ошеломленный он застыл, не двигаясь. Не слыша больше ничего, Перкен сделал несколько шагов. Обе лапки раздвоенного конца молотка сломались. Подбежав, он взял из рук Клода молоток, хотел было как-то приспособить или подпилить место излома, понял всю абсурдность своего намерения и в ярости со всего размаха ударил по камню, как совсем недавно сделал то же самое Клод. Потом сел, пытаясь заставить себя поразмыслить. Они купили про запас несколько ручек, но железный наконечник только один. Предстояло найти выход, и для начала Клод попытался избавиться от охватившего его ощущения катастрофы. А уж потом стал размышлять, чтобы додумать до конца ту мысль, которую прогнала внезапно осенившая его догадка об использовании раздвоенного конца молотка. Не осенит ли его теперь новая идея, точно такая же, как тогда? Однако усталость, переутомление и отвращение доведенного до крайнего изнеможения человека сделали свое дело. Ему хотелось только лечь. После стольких потраченных впустую усилий лес вновь обретал свое могущество, превращаясь в тюрьму. Он чувствовал свою зависимость от него и готов был отречься от всяких стремлений и даже от собственной плоти. Ему чудилось, будто с каждым ударом пульса из него вытекает кровь. Он вообразил, что лежит с прижатыми к груди руками, как в лихорадке, скрюченный, без сознания, с чувством облегчения, отдаваясь на волю джунглей и жары. И тут вдруг от ужаса в нем снова проснулась жажда во что бы то ни стало защитить себя. Из треугольной выемки тихонько струилась керамическая пыль. Блестящая, белая, словно соль, ее скольжение наводило на мысль о песочных часах, приковывая взгляд к громаде камня. Камня, который вновь обретал жизнь, нерушимую, как жизнь горы. Он испытывал самую настоящую ненависть к нему, словно к одушевленному существу, и хорошо, что камень закрывает проход, делая его пленником, что он взял вдруг на себя заботу о его жизни, которой вот уже несколько месяцев двигало одно единственное желание. Он попробовал призвать на помощь свой разум, заблудившийся в этом лесу. Речь была уже не о том, чтобы жить разумно, а чтобы просто выжить. Инстинкт, вырвавшийся на волю среди застывших в оцепенении джунглей, заставлял Клода, сжав зубы, бросаться на этот камень плечом вперед. Поглядывая искоси на выемку, словно на притаившегося зверя, он взял кувалду и ударил ею по плите, изогнувшись при этом всем телом. Снова посыпалась керамическая пыль. Он глядел на нее, зачарованный поблескивающей струйкой, и в душе его поднималась ненависть. Не отрывая глаз от этой струйки, он стал бить со всего размаха, Корпус и руки его будто срослись с кувалдой, а сам он раскачивался на ногах, словно тяжелый маятник. Все его чувства сосредоточились в руках и пояснице. Сама жизнь, надежда, вдохновлявшая его весь последний год, ощущение поражения, все это, слившись воедино, переплавилось в ярость. Он жил только этим безудержным ударом, сотрясавшим его целиком и, подобно некой вспышке просветления, избавлявшим от власти джунглей. Остановился он только тогда, когда заметил наклонившегося возле угла стены Перкена. «Осторожно! В стену вделан только один камень, тот самый, который мы вырубаем. Посмотрите на нижний, он всего лишь поставлен, точно так, как стоял верхний. Надо в первую очередь высвободить его. Тогда этот лишится опоры, а так как насечка вряд ли его укрепила...» Клод позвал двух камбоджийцев. Сам, не жалея сил, стал тащить нижний камень, а они подталкивали его. Никакого толка. Земля и, конечно, мелкая растительность крепко держали его. Клод знал, что кхмерские храмы строились без фундамента, и тут же велел вырыть небольшую траншейку вокруг камня, а потом и под ним. Роя вокруг камня, крестьяне работали очень быстро и ловко, а теперь медлили, опасаясь, как бы плита не раздробила им руки. Он сменил их. Когда яма стала достаточно глубокой, он велел срубить несколько деревьев и сделал из них подпорки. Запах влажной земли, гнилых листьев, омытых дождями камней, усилился, насквозь пропитав его намокшую полотняную одежду. Наконец ему с Перкеном удалось извлечь камень, он опрокинулся, явив свою нижнюю часть, покрытую бесцветными мокрицами, которые, спасаясь от ударов, спрятались под ним. Теперь у них в руках были головы и ноги танцовщиц, а туловища оставались на втором, свободном с двух сторон камне, выступавшем из стены, словно горизонтальный зубец. Перкен взял кувалду и снова стал бить по верхнему камню. Он надеялся, что тот уступит сразу после первого удара, но ничего подобного не случилось. И он продолжал стучать механически, словно охваченный яростью. На какую-то долю секунды он опять увидел ряды своих смотров, но уже без пулеметов и сметенные, сокрушенные, словно после набега диких слонов. Сознание этого затуманилось, а непрерывно повторяемые удары, подобно любому целенаправленному усилию, вызвали волну чувственного наслаждения. Однако эти же удары вернули его вновь к действительности — камню. Внезапно он затаил дыхание, изменился звук ударов и поспешно сорвал очки. Глаза его заволокло видение, что-то голубое и зеленое рвалось наружу. И пока он в растерянности хлопал глазами, другое видение, превосходившее по силе все, что его окружало, заслонило собой остальное — линия излома. Солнце отсвечивало на ней. Скульптурная часть, на которой тоже виднелась четкая линия излома, валялась в траве, словно отсеченная голова. Он вздохнул неторопливо и глубоко. Клод тоже почувствовал облегчение. Будь он послабее, пожалуй, заплакал бы. Жизнь снова возвращалась к нему, словно к утопленнику. Дурацкое умиление, уже испытанное им в ту минуту, когда он увидел первую скульптуру, снова охватило его. Вид этого камня, упавшего изломом вверх, неожиданно примирил его и с лесом, и с храмом, и с самим собой. Он представил себе, как будут выглядеть все три камня, если поставить их вместе один на другой. Две танцовщицы, причем из числа самых безупречных среди известных ему скульптур, предстояло погрузить их на повозки. Мысль его работала неустанно. Доведись ему заснуть, он тотчас проснулся бы, только бы перевести их. По расчищенной дороге туземцы толкали теперь уже три плиты. Он глядел на это сокровище, добытое с таким трудом, слушал приглушенный стук плит, которые по очереди прижимали к земле стебли тростника, и считал, сам того не сознавая, удар за ударом. Так скупой пересчитывает деньги. Перед обвалившимся входом туземцы остановились. Быки по другую сторону не мычали, зато было слышно, как они роют землю копытами. Перкен велел срубить два дерева, обвил веревками один из скульптурных камней и прикрепил его к стволу, который шестеро туземцев водрузили себе на плечи. Но поднять его они так и не смогли. Клод тут же заменил двоих, одного боем, а вместо другого стал сам. «Поднимайте!» На этот раз носильщики в полнейшем молчании медленно распрямились все вместе. Хрустнула ветка, потом еще несколько, одна за другой. Хруст приближался. Остановившись, Клод вглядывался в лес, но, как всегда, ничего не увидел. Какой-нибудь любопытный житель дальней деревни не стал бы прятаться. Может, это свай? Клод подал Перкену знак. Тот занял его место под стволом, а сам, вынув револьвер, двинулся туда, откуда доносился шум. Туземцы, которые слышали шорох кобуры и затем слабый щелчок взведенного курка, поглядывали с тревогой, не понимая, в чем дело. Перкен, опустив тяжелый ствол на плечо, чтобы освободить руки, тоже достал револьвер. Клод, уже ступивший под сень деревьев, ничего не видел, кроме довольно густой тени с разбросанными пятнами паутины. Пытаясь отыскать там туземца, привычного к лесу, было безумием. Перкен не двигался. В двух метрах над головой Клода ветки вдруг опустились, потом мягко подпрыгнули вверх, освободившись от тяжести серых шариков, перескочивших на другие ветки и заставивших их описать широкую кривую — обезьяны. Рассердившись и в то же время почувствовав облегчение, Клод обернулся, полагая, что со всех сторон его встретят смехом, но никто из туземцев не смеялся. Перкен тоже. Клод подошел к нему. «Обезьяны!» «Но не одни. Под обезьянами ветки не хрустят». Клод сунул револьвер в кобуру. Бессмысленный жест в снова воцарившейся тишине, нависший над всеми этими жизнями, обреченными быть вместе в гнилостном лесу. Он вернулся к неподвижно застывшей группе и занял свое место под стволом. В несколько минут завал был преодолен. Он велел подкатить повозки как можно ближе, так что Перкену пришлось просить возчиков подать назад, чтобы иметь возможность развернуться. Те внимательно следили за малейшим движением своих маленьких буйволов и с полнейшим равнодушием взирали на стянутые веревками каменные скульптуры. Клод остался последним. Крутые повозки медленно углублялись в листву, подпрыгивая, словно лодки на морских волнах. При каждом повороте колеса слышался скрип оси, а еще через равные промежутки времени какой-то приглушенный звук. Может, это телеги задевали пень, оказавшийся на их пути. Он глянул на дыру в зелени, оставшуюся после их прихода, на груды тростника, кое-где медленно распрямлявшегося, видно, не совсем раздавленного, и яркий отблеск, вспыхивавший всякий раз, как на излом стены падал солнечный луч, сверкнувший в нужный момент на раздвоенном выгнутом конце молотка. Он чувствовал, как расслабляются его мускулы, как вместе с жарой наваливаются усталость, сонливость и лихорадка. Между тем всевластие леса, лианы пористых листьев, теряло силу, отвоеванные камни защищали его от них. Мысль его витала уже не здесь. Она приноравливалась к ходу осевших от тяжести повозок, неуклонно продвигавшихся вперед. Направляясь к ближайшим горам, они удалялись со скрипом, к которому из-за тяжелой поклажи добавился какой-то новый призвук. Стряхнув с рукава свалившихся откуда-то красных муравьев, он вскочил на лошадь и стал догонять обоз. Как только позволило пространство, он обогнал одну за другой повозки. Возчики по-прежнему дремали.